Глава 37, в которой Алексей снова трудится в операционной. Алексей пригласил в смотровую владельцев кота, которых терапевт отправил на хирургию. Ему казалось правильным принять их вне общей очереди, ведь это администратор ошиблась, отправив клиентов не к тому врачу. «Здравствуйте. Что случилось?» «Он очень плохо дышит и уже 2 дня как отказывается от еды. Мы сделали рентген, как терапевт сказала, а она, как увидела снимки, отправила к вам. Сейчас разберемся. Аня, взвесь, пожалуйста, Кузю и измерь ему температуру». Несчастный кот боролся за каждый глоток воздуха. Аня уже строчила в карточке «дыхание брюшного типа, слизистые бледные». Температура у Кузьмы оказалась на 2 градуса ниже нормы. Тревожный признак. Алексей поспешил к монитору и открыл снимки грудной полости. Его брови взлетели наверх. Несмотря на обширную практику, такие пациенты встречались ему не каждый день. В грудной полости находились петли кишечника и печень. Одно легкое было полностью сжато и в дыхании не участвовало. У второго худо-бедно работали верхние доли, но этого явно было недостаточно. Ветеринар вернулся к владельцам. «У вашего кота диафрагмальная грыжа. Вы уверены, что не было никакой травмы?» Молодая пара переглянулась, и парень протянул. «Ну, 2 недели назад он у нас из окна сиганул. Но столько времени уже прошло. Он сначала нормально дышал, это потом началось». Леша услышал короткий шлепок. Это Аня, не сдержавшись, хлопнула себя по лбу. Взяв курс на политкорректность, хирург начал объяснять. «Послушайте, вашему питомцу нужна операция. Перегородка между брюшной и грудной полостью повреждена. Если вкратце, нужно вернуть органы на их законные места и ушить диафрагму. Если не получится закрыть дефект своими тканями, поставлю сетку эндопротез». Девушка сделала вид, что сдерживает рвотные позывы, и выбежала из кабинета. Ее спутник пожал плечами и ответил: «Знаете, это даже не наш кот. Он приблудился 1 месяц назад всего. А сколько стоит операция? А если он помрет, все равно деньги заплати». Алексей не любил обсуждать организационные вопросы. Он всегда считал, что дело хирурга — оперировать, а не торговаться. Но этот кот мысленно уже был на операционном столе. Алексей даже успел прикинуть место разреза. Поэтому сказал так: «Заранее ничего оплачивать не надо. Кузя действительно может не выдержать операцию. Давайте так. Если он погибнет на столе, вы оплатите только кремацию». «Ну, хорошо. А мы можем отъехать? Это же надолго, наверное». «Конечно. Он в любом случае останется до завтра в кислородной камере под наблюдением. Подпишите согласие и вечером позвоните по номеру, который написан на карте». Хозяева кота стремительно испарились, и Аня хитро улыбнулась. «Алексей Петрович, вам говорили, что нельзя потирать руки в предвкушении операции. Владельцы могут неправильно понять». «Эй, ничего я не потирал. Готовь ИВЛ, анестезиолог. Этому коту терять уже нечего». Аня широко выбривала операционное поле, когда между делом спросила шефа: «Алексей Петрович, а как там ваша такса?» Мужчина скривился, будто хотел выругаться, но потом спокойно ответил: «Через неделю заканчиваем курс химиотерапии. Глотает таблетки, как конфетки. Ни разу не вытошнило даже. А ты представляешь, сколько там побочек полагается по инструкции? Катя ворчит, что препарат поддельный». Ассистентка ахнула: «Вы же за ним специально в Москву ездили». «Тогда. Это просто такса такая. Неубиваемая. Все, хорош. Кота решила в сфинкса превратить. Работаем». Леша решил подобраться к диафрагме со стороны брюшной полости. Дефект в ней был огромен. Хирург воочию наблюдал биение маленького сердечка. Проблема заключалась в давности травмы. За 2 недели начался воспалительный процесс и образовались спайки. Алексей бережно разобрал и отделил петли кишечника. Удивительно, как кишечник не ущемился. Посмотри, Ань, совершенно нормальная перистальтика. Анна Сергеевна никуда смотреть не собиралась. Она следила за показателями на мониторе, готовая в любой момент начать экстренную реанимацию. Леша тем временем возился с печенью, ругаясь сквозь зубы. «Она не помещается в брюшную полость. Место занято!» 3 лоскута, на которые разделилась диафрагма, удалось соединить между собой. Легкие и сердце исчезли из вида, но Алексей знал, что правое легкое так и не расправилось. Нужно было создать вакуум в грудной полости, и хирург аккуратно ввел иглу между ребрами, отсасывая воздух. «Стабилен. Аня, сбегай в рентген-кабинет, займи нам местечко. Хочу убедиться, что легкие расправились. Сейчас зашью и сразу туда. Под наркозом щелкнем». Взгляды 3 врачей устремились на экран, и Аня, не удержавшись, захлопала в ладоши. «Идеально! Лишь бы не было плеврита или пневмонии!» «Анна Сергеевна, что ты каркаешь? Антибиотики вроде уже изобрели. Нормально все будет. Позвони владельцам, пожалуйста». Однако дозвониться до хозяев у Ани не получилось. Ни в тот день, ни на следующий. Алексей ходил мрачный. «Что, Кузьма Скоробогатый, жрешь казенные харчи?» Кот оглушительно мурлыкал и терся мордой об решетку бокса. «Алексей Петрович, мне кажется, они за ним не придут», — тихо проговорила Аня. «Спасибо, Кэп, а то я прям не догадался». Раздраженный Алексей никак не ожидал услышать от напарницы. «Я могу его забрать». «Ты что, Анют, у тебя же и так вроде 3 хвостов. Или сколько? Хватит уже. Кот вон какой. Пристроим». Аня выразительно посмотрела на шефа, и тот поправился. «Ладно, кот на самом деле обычный. Таких серых полосатых по подвалам еще 1000 бегает. Но тебе-то еще 1 рот зачем? Не вздыхай. Неделю еще пусть посидит. Попроси Алину дать объявление повсюду. Историю слезливую придумайте. Если через неделю никто не возьмет, твой будет». Ассистентка умчалась, а Алексей только головой покачал, глядя ей вслед.